Раздел 20. После приема в Глембовичах Вальдемар отвез своих гостей в Сладковцы и сам остался там ночевать. Утром в нем ожили тысячи вопросов и сомнений. Не в силах отыскать на них ответа, он распрощался и отбыл. Он был зол на себя, на свое поведение со Стефой. Сцена в портретной галерее и его слова в бричке вставали перед ним живым укором. Он чуточку боялся новой встречи со Стефой, думая, что после всего услышанного от него она встретит его либо насупившись, либо с триумфальной усмешкой, обычной у женщин в таких ситуациях. Не хотел сердить ее, но еще больше боялся этой усмешки, быть может, предчувствуя, что образ Стефы тогда померк бы в его душе. А этого он инстинктивно пытался не допустить. В бричке после им произнесенных значительным тоном слов она сидела тихая, угнетенная, говорила мало и с усилием, да и то обращалась не к нему, потому что сам он сидел после этого молча. К счастью, панна Рита разговорилась и, вовлекая всех в беседу, отвлекла общее внимание от него и Стефы. Вальдемар, проведя ночь без сна, пришел к такому выводу. Вчера она все взвесила, сегодня прочувствовала до конца и даст мне это понять. При этой мысли он зло стиснул зубы. Что ж, пусть попробует. Он почувствовал, что этим подозрением унижает Стефу, но продолжал нападать на нее в воображаемом разговоре с ней. Он холодно попрощался со Стефой, без тени дружеского расположения, и, видя ее удивленный взгляд, тем не менее оставался замкнутым до самого отъезда. Он спешил уехать, хотя чувствовал, что ошибался, плохо думая о ней и виноват перед девушкой. Стефа ничего ему не сказала. Он не заметил у нее ни триумфа, ни гнева, лишь удивление его холодности. Это подействовало на него сильнее, чем он мог ожидать. «В чем она виновата, что я поступаю с ней, как с первой встречной?» — повторял он себе, возвращаясь в Глембовичи. И вновь резко осуждал себя, свое поведение. Вспоминал вчерашнее утро, как ехал с ней рядом на козлах. Вспоминал ее слова, ее смех. Вновь видел ее перед собой, сравнивая сегодняшнюю со вчерашней, и огорчался все больше. Погода удивительно гармонировала с его черными мыслями. Ни следа вчерашнего ясного утра. Небо было серым, облака набухли дождем, сеявшим на землю влажной пылью. Весь мир окутан был некой меланхоличной, понурой тишиной. Деревья, шумевшие вчера, сегодня умолкли, замкнувшись в себе. Поля, вчера веселые и светлые, стояли безмолвно под серой влажностью дня. Временами на придорожных тополях кричали птицы, но они умолкали, заслышав стук копыт. Резиновые шины катились почти беззвучно, но Вальдемара сердил даже топот копыт. Забившись в угол экипажа, он размышлял. Что она могла обо мне подумать, кроме того, что я был пьян? Я ведь изрядно выпил шампанского. Ба! А сцена перед портретом? Розы можно объяснить вниманием, проявленным хозяином в гости, хотя это уже попытка оправдаться. А кое-какие вырвавшиеся у меня слова и то, что я поцеловал ей руку. Хуже всего ночью в бричке. С такой девушкой нужно считаться. Слишком легко уронить себя в ее глазах. Она меня готова подозревать в намерениях достойных Прантницкого. Черт побери, ну что я наделал? душевный разлад с самим собой не утихал. В Глембовичах пришло некое успокоение. Он прохаживался по парку у пристани, где уже исчезли все следы вчерашнего пира, и ни на минуту не мог забыть о Стефе. Вот здесь он играл в паре с ней в теннис. Как грациозно она подоткнула платье, а вот здесь разговаривал. На этой аллее рвал для нее розы. Здесь видел издалека, как погружала она лицо в бархатистые лепестки цветов. Потом прогулка по реке. Стефа рассердила его, прыгнув в другую лодку к трестке. А стрельба по мишени. Этот простреленный им красный кружочек, он пошел в ту сторону и пожалел, что разломанную мишень уже убрали, оставив только мокрый от дождя столбик. Дольше всего он пробыл в портретной галерее. Сидел на канапе и, всматриваясь в бабушкин портрет, размышлял. «Зачем я рассказал ей эту историю? Забиваю себе голову романтизмом. К чему идиллии, мечты? Что за ерунда? Существует лишь жажда обладания, единственная истина из всех глупостей, какие нагромоздили и окрестили любовью. Вот я в жажду обладания верю. Лишь она влечет меня к ней. Ничего больше». Он заметил на полу несколько желтых лепестков, оставшихся от вчерашнего букета Стефы. Благоговейно поднял их и припомнил вдруг, как Стефа испугалась его голоса и хотела убежать, а он ее не отпустил. Взял тогда ее руку, держал в своих ладонях, привлек девушку к себе. Она испуганно смотрела на него, смирясь помимо воли. Глаза ее были полузакрыты, и это выглядело так пленительно. Это длилось короткий миг, но оно было. Вальдемар смял лепестки в ладони. Несколько дней потом он не мог успокоиться, но единственным заключением, к какому он пришел, было: если для него жажда обладания и есть то, что именуется любовью, то Стефа все понимает иначе. Значит, он пробуждает в ней другие чувства, более духовные. Быть может, она оживает. Прантницкий разбудил ее. Вспомнив это имя, Вальдемар стиснул зубы. Он знал, что Стефа не любила Прантницкого, и даже мысленно соединив их имена, почувствовал омерзение. Знал, что сам он будет в Стефе чувства, которые гораздо сильнее просто симпатии, но не понимал, отчего гордиться этим. Множество раз в подобных ситуациях он не чувствовал ничего, кроме триумфа, но теперь впервые ощутил и некую внутреннюю удовлетворенность и удивлялся тому, отчего эта девушка совершенно не похожа на тех, каких он знал прежде. Почему становится дорога ему, желанна? Что за сила влечет его к ней? К той, которую он лишь пару месяцев назад преследовал циничными шутками, дразнил. Она произвела на него впечатление при первой же встрече, когда ехала со станции в Ландо рядом с теткой. Он пересел к ним в экипаж и стал изучать девушку, но тут же заметил, что она все поняла и рассердилась. И удивился. Молодая красивая панна гневается, ловя на себе настойчивый взгляд молодого мужчины. Это что-то новенькое. Жизнь приучила его к другому. Женщины чересчур баловали его своим вниманием. И какие женщины! А эта дочка обыкновенного шляхтича принимала его комплименты с неохотой и даже оскорблялась. Правда, взгляд его, устремленный на девушку, был исполнен иронией и недоброжелательства. Стефа с первой минуты увлекла его, интересовала все больше, и, ведомый некой непонятной злостью, он мстил ей за это, идя наперекор своим побуждениям. Но потом что-то стало меняться. На том запомнившемся обиде, когда Стефа убрала руку, Вальдемар задумался. «Зачем я ее мучаю?» Он нарочно долго не приезжал в Сладковцы, чтобы выкинуть ее из памяти, хотел забыть ее лицо, охваченное грустью, виновником которой был он сам. Это он сделал ее лицо таким. Он не давал покоя столь нежной, впечатлительной девушке. Он издевался над ней, словно бы злясь за то, что она нравится ему. Потом он приехал в Сладковцы с большой компанией гостей, и прежние чувства ожили в нем. Проходя мимо ее окна, он бросил на нее игривый взгляд, увидел ее. При виде его она отшатнулась вдруг и побледнела. Смутное сожаление пробудилось в нем. «Она меня попросту боится». А потом он увидел ее веселой. Она так весело и непринужденно кружилась в танце с Люцией. Ее улыбка была так прелестна. Значит, лишь при нем она становится печальна. Значит, он нагоняет на нее тоску. С тех пор не упускал случая сделать ей приятное. И вскоре с радостью заметил, что и Стефа начинает меняться. Она повеселела, с удовольствием беседовала с ним, не избегала. Чувствовала себя в его обществе совершенно свободно. Видя такие перемены, Вальдемар поначалу радовался, но вскоре его стало охватывать беспокойство. «Слишком много я о ней думаю». После ее приезда в Глембовичи Вальдемар понял, что зашел слишком далеко. Отступать он уже не мог. Собственная гордость не давала, но и идти дальше не хотел. Тактичность Стефы и радовала, и удручала его. Она уверена, что я был пьян, и потому из деликатности ведет себя так, словно ничего не случилось. И это его несказанно злило.